Глава 15. Шипа не двигалась. Ее силуэт на подоконнике казался вырезанным из стекла. Лоб прижат к оконному стеклу, уши развернуты вперед, каждый волосок на загривке стоит дыбом. Хвост замер в горизонтальном положении, не покачиваясь. Так не выглядят кошки, которые просто настороженные. Так выглядят часовые за секунду до того, как горизонт взрывается. Семен за моей спиной зашевелился на стуле, скрипнув ножкой. Я слышал, как он трет лицо перебинтованными ладонями, пытаясь согнать остатки сна. Шипа, я шагнул ближе к подоконнику. Мне нужно больше, чем беда. Что конкретно ты чувствуешь? Направление, расстояние, характер угрозы? Ты хранитель со стажем, а не деревенская бабка с плохим предчувствием. Давай-ка по существу. Кошка медленно отлепила лоб от стекла, повернулась, и то, что я увидел в ее глазах, заставило меня заткнуться. Там был страх. «Двуногий, слушай меня!» Голос Шипа был низким. «Что бы ни случилось в ближайший час, что бы тебе ни говорили, кто бы ни пришел, не выпускай его из палаты!» Она мотнула головой в сторону Величка. «Никому не отдавай!» «У нас договоренность с Серебряным», — ответил я. И мой голос прозвучал спокойнее, чем я себя чувствовал. Это его люди, спецгруппа. Они едут именно за тем, чтобы забрать Величко и спрятать в защищенном помещении, экранированном от ментального воздействия. Серебряный сам составил протокол и сам подобрал людей. Это не импровизация, это план. Шипа спрыгнула с подоконника и подошла ко мне вплотную, задрав голову, и зеленый свет ее глаз упал мне на лицо. «Договоренности на бумаге пишут», — произнесла она, и шерсть на ее загривке выстрелила искрами, как от статического электричества. «А смерть на бумаге не смотрит». Хвост ударил по воздуху раз, другой. «Я чую скверну, Илья, она близко, и она не стоит на месте». «Илья». Не двуногий, не целитель, а по имени. Шипа назвала меня по имени за все время нашего знакомства ровно 0 раз. Для нее все люди были двуногими, как для профессора все студенты, молодой человек. Это была не грубость, это была дистанция, выработанная столетиями общения с существами, которые живут в разы меньше тебя, и которых не стоит подпускать слишком близко, потому что привязываться к тому, кто умрет через полвека, значит обрекать себя на бесконечный траур. И вот она сказала «Илья». Это было хуже любого предупреждения, потому что было диагнозом, из тех, после которых врач откладывает ручку и смотрит пациенту в глаза. И внутри меня что-то щелкнуло. Да-да, тот самый переключатель, который срабатывает, когда интуиция обгоняет анализ. Тело начинает действовать раньше, чем мозг формулирует команду. Рука нырнула в карман халата, и пальцы нашли телефон. Серебряный. Экран телефона осветил полумрак бокса. Я набрал номер. Палец нажал вызов, гудок, второй, третий, четвертый. Трубку никто не брал. Телефон на том конце звонил в пустоту. Пятый, шестой гудок. Седьмой гудок оборвался. Щелчок, и вместо гудка электронный голос оператора, произносящий слова, которые в контексте этого утра прозвучали предательски. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. Я стоял с телефоном у уха и слушал тишину. Что ж, это неудивительно. Не в первый раз уже. Я опустил телефон, посмотрел на Шипу. Кошка сидела у моих ног, обвив хвостом призрачные лапы. Она не сказала, я же говорила, не скривилась, даже не фыркнула. Просто смотрела. И этот взгляд содержал в себе все, что можно было только сказать. И все, что говорить не следовало. Меж тем Семен поднялся со стула. Я слышал, как он подошел ближе, как его дыхание участилось. Парень считывал атмосферу, даже не понимая деталей. Хороший инстинкт. У лекарей, которые выживают, он развит на уровне подкорки. «Илья», — тихо позвал он, — «что случилось?» Я убрал телефон в карман. «Пока не знаю», — ответил я, и это была правда. Самая честная и самая бесполезная правда, какую можно только произнести в такой момент. Но, Сеня, план только что изменился. Никто не входит в этот бокс без моего разрешения. Никто, ни сестры, ни дежурный лекарь, ни черт лысый. Если кто-то подойдет к двери и скажет, что он от Серебряного, не открывать. Вначале звать меня. Семен не спрашивал, почему, он просто кивнул, взял стул, подтащил его к двери, сел, положив планшет на колени. Простой жест, незамысловатый. Но вот за этим жестом стояла готовность, которую не вычитаешь в учебниках. Она появляется у людей, когда они решили, что с этого места они не сдвинутся. А за окном завывала метель. Грузовик стоял, движок работал на холостых, кузов подрагивал от мелкой вибрации дизеля, но колеса не крутились. Минуту назад машина начала замедляться, плавно, осторожно, как замедляется автомобиль, упирающийся в стену тумана, а потом встал намертво. Щелчок ручного тормоза, матерный вздох водителя за перегородкой, приглушенный металлом и брезентом, холод ввалился в кузов через щели в тенте. Нет, не обычный февральский мороз, нет. Этот холод был другим, совершенно другим. С привкусом чего-то, чему Фырк не сразу нашел определение. Пока определение не нашло его само. Озон. Резкий металлический запах, какой бывает только после грозы. Вот только грозы в феврале не бывает. И этот запах хлестал в щели между брезентовыми полотнищами вместе со снегом, который тоже был правильным, слишком мелким, колючим, более похожим на глиняную крупу. Фырк лежал на полу кузова. Горение прекратилось где-то после первого часа, уступив место тупой ноющей пустоте, которая была хуже боли, потому что пустота означала, что нервные окончания начали отключаться. А стало быть, ткань умирает. Ворон сидел рядышком, его черные перья были взъерошены, клюв приоткрыт, дыхание частое и хриплое. Атрофированные мышцы подрагивали под перьями, как натянутые струны. Но вот глаза были живыми, настороженными. А когда в кузов ударил этот неправильный ветер с неправильным снегом, ворон поднял голову, раздул ноздри, вдохнул глубоко, и его зрачки сузились до точек. «Пушистый!» Голос ворона, обычно хриплый и слабый, сейчас прозвучал с той резкостью, которая бывает у старых солдат, когда они слышат знакомый звук. «Принюхайся!» Фырк повернул голову. С трудом. Каждое движение стоило усилий, которых у него оставалось не так много. Озон он тоже уже чувствовал, но под озоном глубже, как слой гнили под свежей краской, что-то еще горелое, органическое, запах, который не существует в природе, потому что его природа не создает. «Жженая кость!» — прошептал Фырк. Его голос был таким слабым, что ворон наклонил голову, подставляя ухо. «Верно!» — ворон кивнул. «Озон и жженая кость!» Классическая сигнатура артефакторного поля. Это не погода, пушистый, это необычный снег. Кто-то поставил завесу на трассе. Завесу? Магический экран. Артефакторная метель. Снегопад такой плотности, что людская техника встает. Видимость ноль, радары слепнут, навигация сходит с ума. Да любой нормальный водитель остановится и будет ждать, пока пройдет. А оно не пройдет. Потому что это не климат. Это инструмент. Ворон замолчал. Покачал головой из стороны в сторону, словно пытаясь стряхнуть что-то невидимое. А потом добавил, и голос его стал тише. Кто-то отрезает видимость и связь. Создает коридор, в котором можно работать, не опасаясь свидетелей. Снаружи донесся гудок, потом другой. Приглушенные расстоянием и снежной стеной голоса водителей, ругающихся на пробку. Люди в своих машинах не чувствовали ни озона, ни жженой кости. Для них это была просто метель. Сильная, внезапная. Ну, бывает. Февраль как-никак. Ворон с трудом протиснулся в щель между брезентовыми полотнищами. Его тело двигалось неуклюже, как двигается человек с загипсованной рукой. Перья зацепились за край, он дернулся, тихо каркнул от боли и выбрался наружу. А Ферк лежал и слушал. Слушал ветер, гудки, тишину в промежутках между гудками. Прошла минута, может быть, две. Ворон ввалился обратно в щель, упал на бок, тяжело дыша. Клюв был приоткрыт, и между черными половинками чистила белая стройка пара. Перья на голове встали дыбом, кончики топорщились, как наэлектризованные. — Мы опоздали, — сказал он. — Впереди фура. Поперек дороги мордой в кювет, будто ее занесло на повороте. Перекрыло обе полосы. А за ней еще машины. Стоят, гудят. Пробка растянулась на полкилометра, а может и больше. И в такой каше не разглядеть. Он перевел дыхание, крылья его мелко дрожали. Но дело не в фуре. За фурой дальше по трассе в снежной стене примерно в километре от нас я увидел вспышки, краткие, белые и синие, и слышал ментальные удары. Причем такой частоты, что у меня перья трещат с 2 километров. Там бьют по живым мишеням, пушистый. Пауза. Ворон посмотрел на Фырка, и в его глазах, черных как угольки, стоял отблеск чего-то, что Фырк узнал, потому что сам чувствовал это столетиями. Глубинный хранительский ужас перед тем, чего не должно существовать. «Засада уже началась», — сказал Ворон. «Они перехватывают группу Серебряного. Людей, которые ехали в Муром. Тех, которых ждет твой двуногий». Фырк поднялся медленно, с трудом. Передние лапы разъезжались на замерзшей крови. Задние дрожали, отказываясь держать тело. Но он встал на все 4, покачнулся, чуть не упал, уперся плечом в стенку коробки и удержался. Ворон смотрел на него молча. — Значит, нужно помочь, — сказал Фырк. Голос был слабым, хриплым, почти неслышным за воем ветра, но он был. — Пошли, пошли, старый. Ворон не стал спрашивать, куда. Вместо этого он наклонил голову, подставил клюв и аккуратно, зубчатым краем подхватил Фырка за воротник. Поднял, перенес ближе к щели в брезенте. — Ну, держись, пушистый, — сказал Ворон. И в его голосе прозвучало то, чего Фырк никак не слышал от него раньше. Теплота. — Держись, крепко. Дверь бокса открылась без стука. Я обернулся всем корпусом. На пороге стояла Ордынская. Лена выглядела ужасно. Она стояла в дверном проеме и мяла пальцами край рукава. Сеня привстал со стула, загородив проход. Мой приказ — никого без моего разрешения. Он выполнял его. — Пропусти, — попросил я. Семен отступил. Ордынская шагнула в бокс и тут же остановилась, будто споткнувшись о невидимую черту. Ее взгляд прошелся по палате. Величко на койке, мониторы, шипа у подоконника, я у окна. Она все оценила за секунду. Ордынская умела считывать обстановку не хуже любого диагноста, просто считывала она не цифры, а энергию. И то, что она прочитала, ей не понравилось. — Илья Григорьевич. Голос тихий, виноватый, с тем оттенком, который появлялся у нее, когда она считала, что мешает. Впрочем, Ордынская постоянно считала, что мешает. Это было ее хронической болезнью, ну, а я был ее хроническим лекарем. — Извините, я знаю, что мне нельзя отходить от поста, но я... Она молча сглотнула, прижала руки к животу, жест пациентов с висцеральной болью, когда тело инстинктивно пытается прикрыть больное место. — У меня внутри все узлом завязывается, — сказала Ордынская, и голос ее дрогнул. — Там, за городом, там что-то очень плохое, много боли, физической, не ментальной. Я чувствую разрывы, как будто кто-то кого-то... И она не закончила, просто не смогла, ну или не захотела, потому что то, что она чувствовала, не укладывалось в слова, ну а если бы уложилось, эти слова были бы из тех, которые молодая девушка не должна произносить ранним утром в больничной палате. Я смотрел на нее. И в моей голове среди хаоса последнего часа вдруг включилось нечто, что работало всегда, даже когда все остальное ломалось. Диагностический инстинкт. Да, Шипа была права. Происходит какая-то беда, и чтобы понять, что именно, мне нужно это увидеть. А мне, чтобы увидеть, нужен... Да, сонар. Мой сонар работал на коротких дистанциях. Метр, два, максимум три, но если пациент передо мной. Если я касаюсь его или если между нами нет преград. Я мог просканировать тело вдоль и поперек, увидеть каждую клетку, каждый сосуд, каждый дефект на молекулярном уровне. Но вот за пределами этого радиуса сонар слепнул. Стена, потолок. Мои возможности заканчивались там, где заканчивалась моя рука. Ордынская, маг плоти. Человек, чье восприятие живой ткани не ограничено расстоянием в той же степени, что мое. Она чувствовала боль за километры. Она не видела, именно что чувствовала, грубо, без деталей и структуры. А вот мой сонар — это картинка, четкая, детальная, хирургически точная. Два инструмента, и каждый ограничен по-своему. Но вот если совместить антенну биокинетика с разрешением сонара, я понимаю, это теория, которую ни один учебник не описывал, потому что никто не пробовал. Ну или пробовали, но вот результат был таким, что в учебник не попал. А у меня меж тем выбора не было. Лена, я шагнул к ней. Голос переключился на тот регистр, который Тарасов называл командирским. Коровин, тоном от которого стены подтягиваются. «Мне нужна твоя помощь прямо сейчас». Ордынская вскинула голову. Растерянность испарилась за долю секунды, уступив место той сосредоточенности, которую я ценил в ней выше любого другого качества. Когда Лена получала задачку, она переставала быть неуверенной девчонкой и становилась инструментом, тонким, мощным и жутко точным. «Ну-ка, дай-ка мне руки». Она протянула руки без вопросов, я взял их, сомкнул свои пальцы вокруг ее запястий, ощутил пульс частый, около 90, на грани тахикардии. Адреналин. Это нормально. Лена, а теперь слушай меня очень внимательно. Мне нужно, чтобы ты не закрывалась. Я знаю, ты привыкла держать щит. Привыкла фильтровать чужую боль, иначе с ума сойдешь. Но сейчас... Я прошу тебя опустить этот фильтр весь до дна. Дай мне свой фон. Ее глаза расширились, она поняла. Не до конца и уж точно не в деталях, но главное уловила мгновенно. Я собираюсь использовать ее как антенну. Направить свой сонар сквозь ее восприятие, как направляют луч через линзу. Это может быть больно. предупредил я. Для тебя. То, что ты сейчас чувствуешь фоном, станет четким, ярким и детальным. Вся чужая боль, которую ты ловишь, обрушится на тебя без фильтра. Ненадолго. Секунд 15, максимум 20. Ты выдержишь? Ордынская посмотрела мне в глаза. «Делайте», — сказала она. «Ровно, спокойно». Таким голосом произносят согласие на операцию, зная, что будет больно, но зная также, что без операции будет куда как хуже. Я закрыл глаза, потянулся к сонару. Первый слой — это тело самой Ордынской. Пульс, давление, биохимия, привычное, знакомое, прозрачное, как стекло. Я прошел сквозь него, не задерживаясь, как ныряльщик проходит сквозь поверхность воды. Второй слой — ее дар, биокинетическое поле, которое распространялось от Ордынской, как тепло от печи. Обычно оно было направленным, сфокусированным, как хирургический инструмент, но вот сейчас с опущенным фильтром. Оно развернулось во все стороны, раскинулось на километры, как антенна радара, снявшая колпак. Я вошел в это поле, и мой сонар соприкоснулся с ее широким, размытым, всеобъемлющим восприятием. А дальше произошло то, что я ожидал в теории, но никак не был готов пережить на практике. Масштаб рухнул. Стены бокса исчезли, больница исчезла. Город стал тонкой паутинкой тепловых точек на фоне черного холода февральского утра. Мое сознание, привыкшее работать в рамках одного тела, одного органа, одного пациента, вдруг выстрелило вперед, как пуля из ствола, через метель, через снежную стену, через километры тьмы. Ордынская даже вздрогнула. Я почувствовал, как ее пальцы судорожно сжались на моих запястьях. Да, ей было больно. Так, как бывает больно, когда анестезия не сработала, а скальпель уже вошел, но она выдержала. Она стояла и не дергалась. Сознание летело вперед, мир раскрывался перед нами слоями, как тело пациента под лучом сонара. Земля, деревья, дорога, техника. Но я не видел предметов, я видел энергию, живую, мертвую, искаженную. На подъезде к Мурому по федеральной трассе в том месте, где шоссе делает плавный поворот перед мостом через Аку, пульсировало огромное красное пятно. Красное. Это был тот самый цвет, которым сонар маркировал травму, разрыв, кровопотерю, умирающую ткань. Цвет множественных повреждений, наложенных друг на друга, перемешанных как фарш в мясорубке. Я не мог различить лиц, я не мог посчитать людей. Расстояние и чужой дар, через который я смотрел, давали мне не картинку, а скорее даже эхо. Красный сгусток боли и магических разрывов, пульсирующий на дороге посреди метели. Физические травмы, магические повреждения. Спецгруппа Серебряного. Те самые четыре человека, которых ждала Кобрук. Люди, которые ехали забирать Величко и не ожидали засады. Что с ними произошло? Я открыл глаза. Ордынская стояла передо мной, белая, как мел. По ее вискам катился пот, руки дрожали в моих руках, но она стояла. «Лена, Лена, Лена!» Я разжал пальцы и отпустил ее запястье. «Все, закрывайся, ставь щит обратно!» Она кивнула, зажмурилась, и я увидел, как дрожь в ее плечах стихла. Фильтр вернулся на место, отсекая чужую боль. Ордынская сделала шаг назад и привалилась к дверному косяку, тяжело дыша. «Что вы увидели?» — спросил Семен. Шипа сидела на подоконнике и смотрела на меня. «Сеня!» — я повернулся к координатору. «А ну-ка быстренько поднимай Тарасова. Буди Коровина. Всех сюда!» «Что случилось?» — повторил он, уже поднимаясь со стула. «На трассе засада», — сказал я. «Группа Серебряного не приедет». После этих слов я вылетел в коридор. Двери бокса хлопнули за спиной, каблуки застучали по линолеуму. и звук отдавался в пустом коридоре, как барабанная дробь перед казнью. Коврок уже стояла у лифта. Она явно готовилась спуститься вниз, встречать машину Серебряного, как договаривались. «Илья?» — начала она, увидев меня. «Машина должна быть с минуты на...» «Отмена!» — я перебил ее. «Анна Витальевна, слушайте сюда внимательно. Величко запереть в боксе. Никого не пускать, ни одну живую душу, кроме моих людей. Семен у двери, сами внутри. Охрану удвоить, если найдете кого поднять». «Машина Серебряного не приедет!» Кобрук уставилась на меня. Складка между бровей прорезалась глубже, скулы заострились. Она не переспросила. Но глаза сделали то, что делали всегда глаза хорошего управленца. Просканировали собеседника за полсекунды и извлекли информацию из мимики, позы, темпа речи. «Откуда знаешь?» — спросила она. «Долго объяснять». На трассе засада, группу перехватили, я еду туда. — На чем? — Скорая. Кобрук молчала ровно 2 секунды. Я видел, как за эти 2 секунды в ее голове прокручиваются варианты. Отказать, приказать остаться, потребовать доказательств. — Иди, — сказала она. — Я беру на себя ситуацию тут. Я кивнул и побежал. Коридор, лестница, этаж вниз, поворот. Ноги работали на автомате, а голова считала расстояние до красного пятна примерно 15 километров по объездной. Если метель не забила дорогу окончательно, время 20 минут с сиренами. Ну, может быть, 25, если, конечно, повезет. Реанимационный чемодан стоял в холле у стойки дежурной медсестры, где ему и положено стоять. Оранжевый, тяжелый... Забитый всем, что может только потребоваться, когда жизнь утекает из тела быстрее, чем ты успеваешь ее ловить. Я схватил чемодан. Медсестра за стойкой вскинула голову. «Илья Григорьевич?» «Второй чемодан! Быстренько доставай!» Она кивнула и метнулась к шкафу. Тарасов появился как по расписанию. Он вышел из ординаторской, увидел мое лицо, посмотрел на чемодан в моей руке, и что-то в его собственном лице переключилось, как переключается тумблер. Без вопросов, ни одного слова. Он просто шагнул к медсестре, принял второй чемодан, повернулся ко мне. «Командир, я с тобой». Ордынская выбежала из бокса следом. Бледная, с дрожащими руками, с расширенными зрачками, но на ногах. После того, что я только что пропустил через нее, большинство биокинетиков лежали бы пластом. А вот она просто бежала по коридору, накинув халат, и в глазах у нее горела такая решимость, которую я видел только однажды, в подвале, когда она жизнь Орлова голыми руками удерживала. «Я нужна?» Но это был даже не вопрос, скорее утверждение. Она прекрасно понимала, что нужна. «Как навигатор», — ответил я на бегу. «Покажешь направление». Вот и холл первого этажа, стеклянные двери, за которыми крутилась белая стена метели. Я толкнул дверь плечом, и ветер хлестнул в лицо ледяной крупкой, мгновенно выбив слезы. У крыльца уже стояла карета скорой помощи. Кобрук действовала оперативно. Белая с оранжевой полосой номерной знак залеплен снегом. Водительская дверь открылась. Высунулась голова в вязаной шапке. Немолодое обветренное лицо с усами, прокуренными до желтизны. «Сергеич!» Водитель скорой помощи, с которым я начинал свой путь в этой больнице. Он меня запомнил, я его запомнил. Нам этого хватало. «Сергеич!» Я рванул заднюю дверь, забросил чемоданы в салон. Тарасов следом, Ордынская после него. «Люстры на полную! Гони на южную объездную, в сторону моста через Оку!» Сергеич не стал спрашивать, почему да зачем. Его усы дрогнули, губы сжались в линию. Опустил голову и повернул ключ зажигания. Взвыла сирена, разрезав ватную тишину метели. Синие и красные проблески замигали по стенам здания. «Сергеич, вдавил педаль газа в пол, и машина рванула с места, задними колесами проскользнув по обледеневшему асфальту. В салоне было тесно. Тарасов сидел напротив, чемодан между колен, руки на застежках, готов открыть в любую секунду. Его лицо, освещенное мигающими всполохами сирены, было спокойным, с той особой разновидностью спокойствия, которую дают годы в горячих точках. Нет, это была не расслабленность, а сжатая пружина, которая ждет своего момента. — Что на месте? — спросил коротко по-военному. — Множественные пострадавшие, — ответил я. — Магические повреждения, физические травмы. Подробностей пока нет. Тарасов кивнул, ему и этого хватило. А вообще, Глеб Тарасов относился к той категории людей, которым подробности нужны для планирования. Ну, а для действия достаточно и направления. Я взял ордынскую за руку, она вздрогнула, но не отдернулась. Ладошка мокрая, холодная, пальцы подрагивают. Я не стал тянуться к сонару, потому что не хотел снова пропускать через нее чужую боль. Я просто держал за руку, и она это чувствовала. «Левее», — сказала ордынская через минуту, когда Сергеич вывернул на объездную. «Сильнее левее, там ближе». «Сергеич, на развилке налево». «Понял». Машину мотало. Дорога была скверной. Снег лежал плотным слоем, дворники не справлялись, а видимость была от силы 30 метров. Сергеич гнал. Гнал уверенно. С тем чутьем старого водителя, который угадывает дорогу не глазами, а задницей, по вибрации руля, по тону двигателя, по тому, как машина ведет себя в повороте. Выла сирена. Встречных не было. Но кто же в здравом уме выезжает в такую метель ранним утром? — Прямо, — говорила ордынская. — Прямо, еще прямо, ближе, сильнее. Красная точка пульсировала в моем сознании даже без прямого контакта с сонаром. Один раз увидев, не забудешь. Отпечаток остался, как ожог на сетчатке после вспышки. — 2 километра, — прошептала ордынская, и ее пальцы сжались на моем запястье. «Может, меньше. Там много. Там очень плохо, Илья Григорьевич». «Знаю, знаю. Держись». Сергеич прибавил газу. Машина взревела, подпрыгнула на колдобине и ринулась вперед в белую стену. И метель закончилась в одно мгновение. Просто оборвалась одним ударом, как обрезают нитку ножницами. Всего секунду назад машина пробивалась сквозь молочную стену, а в следующую... Лобовое стекло стало прозрачным, и перед нами открылась дорога с блестящими на асфальте лужами талого снега под предрассветным небом, затянутым серыми облаками. На обочине дымился грузовик, большой двухосный, с прицепом, завалившийся в кювет мордой вперед. Кабина была смята, от радиатора поднимался жиденький пар. Он просто стоял, перегородив полторы полосы, как мертвый кит на мелководье. За грузовиком в 200 метрах дальше по трассе стояли 2 черных микроавтобуса. Помятые. Один с выбитым лобовым стеклом, второй со вмятиной на боку, глубокой, как от удара кувалдой. Двери распахнуты, фары одного еще горели, тускло, на аккумуляторе. Сергеич остановил скорую, и тишина после сирены ударила по ушам. Я открыл дверь и выскочил наружу. Холодный воздух пах озоном. Здесь дрались. Жестко. С полной отдачей. Не заботясь о последствиях. Я чувствовал это, как чувствует запах гари. После пожара. Огня нет, а воздух все еще помнит. Между микроавтобусами ходили люди, 4, нет, 5, в темных пальто, в костюмах, которые когда-то были деловыми, а сейчас превратились в грязные, мокрые, порванные тряпки. 2 человека поддерживали 3-го, который шел, тяжело опираясь на их плечи. Голова свесилась, из носа текла кровь, густая, темная, заливая подбородок. Еще один сидел на подножке автобуса, прижимая к виску комок ткани. Живые, побитые, измотанные, с кровью на лицах, но живые. — Это хорошие, — прошептала Ордынская рядом. Она вышла следом, и я почувствовал, как ее рука коснулась моего локтя, ища опору. — От них не веет той скверны. Чисто. Больно, но чисто. Я схватил чемодан и рванул к микроавтобусам. — Кто старший? Голос был поставлен у меня на полную громкость. Командирский тон, от которого люди рефлекторно поднимают головы и начинают подчиняться, потому что в хаосе человек цепляется за того, кто звучит так, будто знает, что делать. «Кому нужна помощь?» Один из мужчин повернулся ко мне. Среднего роста, плотный, 45 лет. Лицо разбито, ссадина на скуле. Кровь из правой ноздри. Левый глаз заплывает. Но стоял он прямо, и в его взгляде, несмотря на боль и потрясение, сквозило что-то знакомое. Та жесткая организованность, которую я видел у людей Серебряного. Менталист. Пусть второго ранга, пусть помятый и окровавленный, но менталист. И мозги у него работали, несмотря на нейроконтузию. Он уставился на меня. «Скорая?» Менталист моргнул, потом еще раз. Выражение на его лице было таким, какое бывает у человека, когда посреди пустыни ему протягивают стакан воды. «Мы же еще даже сигнал не успели послать. Связь глухая, частоты забиты. Мы 5 минут пытаемся выйти на любую волну. Как вы узнали?» «Я потом все расскажу. Давайте, где раненые?» Менталист качнул головой, собираясь с мыслями. Кровь из носа капала на воротник пальто, он машинально вытер ее тыльной стороной ладони и размазал по щеке. «Корнеев тяжелый», — сказал он. «Нейроконтузия 3-й степени. Его накрыло прямо в упор. Не в сознании. Мы уложили его в первую машину, но без оборудования». «Глеб!» — я обернулся к Тарасову. «Первый автобус тяжелый с нейроконтузией. Стабилизируй!» Но Тарасов уже был там. Я видел, как он рванул заднюю дверь микроавтобуса, нырнул внутрь, и через секунду до меня донесся его голос, ровный, командный, хирургический. «Зрачки, реакция на свет, дай фонарик. Пульс на сонных». Менталист смотрел на меня, кровь продолжала течь, но он не обращал на это внимания, потому что в его глазах появилось нечто другое. Нет, не облегчение. Еще нет. Тревога странная, неловкая тревога, которая не вязалась с общей картиной. «И еще, лекарь...» Он запнулся, потер переносицу и поморщился. «Это прозвучит, конечно, странно, но нам бы это ветеринара, если он у вас есть». Мир вокруг меня замер. Звуки стали далекими, вой ветра, голос Тарасова в микроавтобусе, гудение генератора... Все это ушло на второй план, а на первом осталось одно слово, которое менталист только что произнес. «Ветеринара». Животное. Раненое животное, которое эти люди считают достаточно важным, чтобы упомянуть его сразу после тяжело раненого коллеги. Пазл в голове моей не сложился, он просто взорвался, разлетелся на части и собрался обратно за долю секунды, в новой конфигурации, в которой все фрагменты наконец совпали. «Показывай», — сказал я. Менталист повел меня ко второму микроавтобусу. Я шел за ним и чувствовал, как сердце набирает обороты. «Они появились из ниоткуда», — усмехнулся менталист. «И если б не они, мы бы вряд ли сейчас разговаривали. Стыдно признать, конечно, но эти двое, считай, спасли нас». Задняя дверь микроавтобуса была приоткрыта. Менталист потянул ее на себя, и салон открылся. Я увидел кожаное сиденье, темное, залитое боковым светом от внутренней лампочки. На нем расстелен плед. На пледе ворон. Огромный черный ворон. Больше обычного, с умными, нечеловечески осмысленными глазами, которые смотрели на меня из-под кустистых перьевых бровей, с выражением, которое я мог описать только одним словом — достоинство. Раненое, измотанное, но не сгибаемое достоинство существа, которое привыкло нести ответственность и не умеет ее сбрасывать. Левое крыло было вывернуто под неестественным углом, перья слиплись от крови, часть маховых обломана. На правой лапе металлический браслет. Ворон дышал часто. Из приоткрытого клюва вырывались облачка пара, но он сидел прямо, не заваливаясь, удерживая себя силой воли, которая компенсировала то, чего уже не могли мышцы. А вот там, дальше, мой взгляд упал ниже, под здоровое крыло ворона. Рыжий комок, маленький, размером с кулак, свернувшийся, вжавшийся в серый плед, как больной щенок, вжимается в одеяло. Рыжая шерсть, слипшаяся местами, бурая от засохшей крови. Крошечные крылья, настоящие, полупрозрачные, сложенные вдоль тела, изодранные и края рваные. На спине зияла глубокая ссадина, кожа содрана до мяса. У меня аж колени подкосились. Я схватился за край двери, удержался, и в этот момент рыжий комок шевельнулся медленно, с усилием, которое было видно в каждом миллиметре движения. Голова приподнялась от пледа, маленькая, круглая, с заостренными ушками, с кисточками на кончиках, которые я узнал бы из тысячи. Мордочка перепачкана в крови и грязи. Левый глаз заплыл, превратившись в щелочку, окруженную багровым отеком. Усы обломаны с одной стороны, но правый был открыт, ясный, карий, с вертикальным зрачком, в котором горел знакомый, невыносимый, ни с чем не сравнимый огонек. Фырк посмотрел на меня. Я на него. Тишина длилась секунду или вечность. — Ну и чё так долго-то, двуногий? — произнес Фырк. Голос. Его голос не ментальный, обычный, звуковой, идущий из горла, из бурундучих связок, которые в этом новом материальном теле работали не хуже, чем в призрачном. Хриплый, слабый, но с той фирменной интонацией, с тем неподражаемым сарказмом, который за месяцы совместной жизни въелся в мою память, как мелодия, которую невозможно забыть. «Я тут, между прочим, кровью истекаю», — продолжил он, и его правый глаз прищурился с выражением оскорбленного достоинства. «Пока ты там на скорой с мигалками катаешься, мог бы, конечно, и побыстрее».